Младшая, которая всегда себя считала старшей, Падма, которая училась на Рейвенкла, стояла напротив своей сестры Парвати, и теперь они походили больше на сестер, чем на близнецов. Парвати была на полторы головы выше, со сформировавшейся фигурой, загаром и держалась более уверенно, нежели сестра. Падма же была мелкой первокурсницей с шикарными темными волосами, слегка бледноватой кожей и еще не ушедшей детской пухловатостью. Падма стояла с открытым ртом и смотрела на взрослую версию себя, словно она сама вернулась из четырехгодичного будущего. Парвати же давила надменную улыбку и обхватила себя руками, чтобы едва показавшаяся грудь выглядела больше. «У меня больше», — заявила Парвати, прерывая молчание. «Ха!» — только и выдохнула Падма, открывая рот еще шире. Желая показать, что имеет в виду Парвати, она попрыгала на месте, отчего ее округлости стали подпрыгивать вместе с ней. «Ха!» — выдохнула Падма, и было заметно, что у нее задергалось веко. «Да ладно, младшенькая, ты все равно умнее меня, не переживай, Гарри любит тебя за твой ум, а не красивое тело», — сообщила Парвати, обводя руками свою фигуру, ну какая была у девочки 12 лет, которая интенсивно занимается спортом. Падма подавилась всем тем, что хотела сказать, и продолжала стоять каменным истуканом, пялись на свою сестру. «Смотри на это, как на возможность того, чего ты могла бы достигнуть, занимаясь спортом», — продолжила Парвати, дурашливо высунув язык. «Да, Падма, не серчай, тем более, кто-то налегал на сладкое», — поддержала разговор Виктория, которая подошла со спины к Парвати и стала ту щупать за бедра, схватив ту за ее за плоский, подкачанный животик. Обе девочки захихикали и стали обниматься, прижимаясь друг к другу, доводя Падму до еще большего шока, чем она была до этого. «Найдите себе уже комнату», — выдал Генри Митчелл, что сидел на полу напротив двери в зал интенсивной терапии. «Только в твоих эротических фантазиях, Генри», — подколола своего сокурсника Виктория. «Это все не для тебя, это для Гарри», — кокетливо сказала Парвати, сильнее прижимаясь к Виктории и подымая коленку так, чтобы потереться о бедро Виктории. Вернувшись из ада, девочки стали замечать за собой некое повышенное либидо и странные наклонности, которые в них проснулись после тренировок. Они, конечно, списали это на то, что изменился их гормональный фон и улучшение физической формы. Но правда была куда прозаичней: Гарри загонял девочек так, что никаких мыслей кроме отдыха у них не было, а то не сносить ему штанов в ином случае. Но вернувшись в Хогвартсе, девочки стали испытывать странное желание, когда посматривали друг на друга и мальчиков Хогвартса. Не на всех, а только на симпатичных и хорошо сложенных физически. Это были новые чувства и желания, но они пока еще не догадывались, в чем кроется источник их. К тому же, если бы не приехал тогда автомобиль, старшие девочки уже бы раздевали под аббатством Гарри, или хотя бы попробовали добраться до его тела. Не в силах выдержать пошатнувшуюся картину мира, Падма сделала то, что сделала бы любая девочка на ее месте. Она развернулась и убежала, чтобы засесть в библиотеку, но перед этим она решила зайти на кухню и истребовать себе пару порций мороженого. «Вы с ним всего лишь партнеры», — выкрикнула, обернувшись на бегу, Падма. «Везет некоторым, дружба с привилегиями, секс без обязательств, любовь без брака», — вставила шпильку Тереза, что стояла у стены. «Как же хорошо учиться на Рейвенкла и исследовать глубины своей сексуальности ради науки». Девочки захихикали, а парни стиснули от зависти зубы, осознавая, что никогда не будут столь же популярными. Легкая эротика в исполнении членов женской волейбольной команды Хогвартса хоть и разрядила атмосферу, но все быстро вернулось обратно. Атмосфера была напряженная и гнетущей, все сидели, ходили или просто стояли, ожидание было подобно пытке. Никто не сомневался, что Гарри выживет, ведь он обязан, а Гарри всегда держал свое слово. Осталось узнать, какой ценой он опять защитил детей и Хогвартса, вот уже второй раз за столь короткое время. Педагоги же были в большей мере обеспокоены невиданной до сих пор активности малого народа. Похищения и нападения сидов на Хогвартс были, но не с такой интенсивностью. Обычно пару штук за десятилетие собиралось, но чтобы два раза за неделю, это было что-то новое. И многие, такие, соглашались с профессором Снейпом, что во всем виноват Поттер, ведь нападения были сконцентрированы именно на нем. Но даже, если герой и отбил оба нападения, это не означало, что надо расслабиться, даже наоборот, оборону Хогвартса надо было улучшить, значительно улучшить, ведь кто знает, что может случиться дальше. «Сегодня пришли сиды, а завтра может запросто объявиться дракон или проснуться древний Василиск Салазара Слизерина. И если отбиться от дракона еще были шансы, то вот что делать с могущественной химерой, что спало со времен основателей никто не знал. Что делать знали все, но вот как сделать замок еще более защищенным, не знал никто. Но ведь у них был Дамблдор и сам Гарри Поттер, а два ума такого размаха что-нибудь да придумают. Поэтому все создавали видимость бурной деятельности, которую в Одессе называют работой, надеясь, что как-то да выкрутится за них эти двое. Общая тревожная атмосфера была прервана Марией Нейтшей Петрими, которая стукнула кулачком о ближайший столик, отчего тот затрещал. Мария еще не привыкла к своей новой силе и возможностям, поэтому несла в массы разрушения и травмоопасные ситуации окружающим. «Так нечестно. Ну-ну, успокойся, все у тебя получится», стала успокаивать Саша Спилберг свою сокомандницу, прижав ту к своей груди и поглаживая по голове. «Тебе надо быть более открытой и напористой, и все у тебя получится. Но Гарри видит во мне только друга. Саша, что мне делать? Мария, я же тебе говорила, надеть свою лучшую пижамку и просто завались с Гарри», влезла в разговор Парвати. «И тогда переспишь с ним, как и я». «Что?» – взревела Пенси Паркинсон, привлекая к разговору всех окружающих. «Что слышала, мопс?» Встав в позу, чтобы мантия отодвинулась назад и ее фигура была лучше видна, заявила Парвати. «Пока ты бегаешь вокруг Гарри, остальные его добиваются. Прокляну!» – выкрикнула Пенси, срепя зубами и доставая палочку. «Давай, сделай это!» – напирала Парвати, улыбаясь от уха до уха с безумным блеском в глазах, что несколько остудило пыл Паркинсон. «Да ладно тебе, Паркинсон, а то у тебя не было интима с Гарри!» – поддержала подругу Саша, стараясь снять напряжение. «У меня с Гарри не то что было», зарумянившись, вспоминая свидание, промямли Пенси. «Вас послушать, так он настоящий кобель», заявил парень с Хаффлпаффа. «О, еще какой, а что он умеет?» Подлила масло в огонь Тереза. «Фрэнк, не слушай их, они все придумывают, чтобы нас позлить», стал просвещать друга другой ученик канареечного дома. «Это как Ирвинг, который травил байки, что у него было с Синистрой и Трелани». Стоявшая неподалеку Трелани, которая активно грела уши, при этом делая вид, что ничего не слышит, даже повернула голову, силясь вспомнить, о каком Ирвинге идет речь. Наглая гриффиндорка Парвати Патил попыталась вернуть перепалку в нужное русло, чтобы хоть как-то сбросить напряжение, но была прервана Пенелопой Уатерс, которая пришла с чехлом за спиной. «Ты, где пропадаешь?» Желая хоть как-то выпустить напряжение, напала на свою товарку Пенси Паркинсон. «Надо было сходить за гитарой, у меня есть один план, как поддержать Гарри». Пенси хотела сказать еще пару колкостей, но была прервана звонким и уверенным голоском Пенелопы с властными нотками. «Ребята, ребята, послушайте меня, у меня есть идея, как мы можем помочь Гарри», заявила первокурсница, выдвигая стул на середину коридора. «Гарри очень любит музыку и без хороших песен не видит свою жизнь. Если мы все вместе споем и он нас услышит, это очень сильно поможет ему. Да мы даже не знаем, слышит ли он нас». Следом полетели такие же возмущенные возгласы, но Пенелопа не слушала. Она достала акустическую гитару из чехла. Сев на стул, она закинула ногу на ногу и приняла классическую позу для исполнения, после чего взяла несколько аккордов на пробу. «Сосредоточитесь, пожалуйста, слова очень простые, просто подпевайте, все в наших руках, пусть Гарри услышит нашу веру в него». Пенелопа взяла несколько аккордов и начала вступление к песне, которую сама и сочинила. Слова песни приснились ей, и она давно искала повод, чтобы вместе с Пенси исполнить ее для Гарри. Пенелопа приняла решение, что хорошая песня донесет ее чувства до Гарри лучше всего. А благодаря наставлению леди Малфой она поняла, что ей придется делиться, как бы противно ей не было. Гарри был не только ее героем, но и героем для всех, но для нее он был больше, чем героем. Гарри был самым важным человеком в мире. Собравшись с мыслями, Пенелопа запела под свой аккомпанемент. Тут же повисло молчание, и ученики стали вслушиваться в слова песни, желая найти подходящий момент, чтобы присоединиться. «Пожалуйста, не умирай, или мне придется тоже. Ты, конечно, сразу в рай, а я не думаю, что тоже. Хочешь сладких апельсинов? Хочешь вслух рассказов длинных? Хочешь, я взорву все звезды, что мешают спать? Пожалуйста, только живи. Ты же видишь, я живу тобою, моей огромной любви. Хватит нам двоим с головою». Вслушиваясь в душевное исполнение Пенелопы, остальные дети ждали возможность вступить. Песня была печальной, и стоило отметить, что идеально подходила к случаю, а Пенелопа вкладывала в нее столько души и сил, что не разделить ее попытку дозваться до Гарри никто не мог. И вот уже нестройный хор ребят Хагвартса стал подпевать, вначале неуверенно, но чем дальше шла песня, тем громче и слаженнее становились голоса детей, пока не слились в единый хор голосов, который проник за стены Хагвартса. Сам дух Хагвартса помогал детям ретранслировать их желания за пределы коридора к сердцу важного для них мальчика. «Хочешь в море с парусами? Хочешь музык новых самых? Хочешь, я убью соседей, что мешают спать? Хочешь солнце вместо лампы? Хочешь за окошком Альпы? Хочешь, я отдам все песни? Про тебя отдам все песни. Хочешь солнце вместо лампы? Хочешь за окошком Альпы? Хочешь, я отдам все песни? Про тебя отдам все песни». Благодаря опыту прошлой жизни я отлично был осведомлен о похмельном синдроме, в новой жизни я уже второй раз мог ощутить на себе отходняк от общего наркоза. Но скажем спасибо моему идеальному контролю тела на молекулярном уровне, который продолжал расти благодаря вот таким вот эксцессам. А также не стоит забывать и о крови Феникса во мне, да и изумрудные прожилки в моей душе тоже помогали. От всех критических состояний своего тела я отходил очень быстро, так что пару минут и мое сознание вновь было бодрым и целостным. Первым делом осмотрел себя и место, где я был. Ага, знакомый потолок, этот ритуальный зал я осматривал. Конечно, можно было его сделать лучше, учитывая все полученные мною знания, да и оперировал я бы себя несколько по-другому. Но будем честны, я вивисектор, а не хирург, хотя стоило бы это искусство освоить, глядишь, вивисекции проходили куда более продуктивно, да и знания мои узконаправленные, и не обладали тем фундаментом, который необходим для революции в волшебной медицине. Так, а вот мое состояние мне не нравилось, поражение кожи, ожоги, ну ебать в рот этого Деда Мороза. Падаль хотел добраться до моих внешних контуров и успешно нанес повреждения в район моих татуировок на ускорение темпа. Надо что-то придумать с этим, а то после каждого боя бегать к тетушке становится накладным. А вот новых линий на моем теле хватало, не самый шик и близко не подходит к моему уровню обрядов, но меня раскрасили специальной краской для проведения целительного обряда. Видать, саму магию просили за мою жизнь, а это означало одно, прилетело и моему защитнику перед ней, Сириусу Блэку. Надо срочно доставать бедолагу и нести в алтарный зал Блэков, чтобы снять с него эту кабалу, а то точно умрет раньше моего третьего курса. Так что послюнявим большой пальчик и сотрем пару линий с моего бренного тела, прерывая действие обряда. Ага, как и думал, из-за потери сознания, я потерял и контроль над демоническим протезом, и теперь валялся без руки, были заметны линии очередного ритуала вокруг моего плеча. Что-то такое я уже где-то видел, ага, точно, в дневниках Хагрида по химерологии видел. Мне пытались трансплантировать руку, но видать, чтобы они не пытались мне пересадить, рука у меня не отросла, а значит, маскарад нарушенный Дамблдор знает. Ну и как следствие, ко мне применили Finiti Incantatem, а эти чары в свою очередь разрушили вокруг меня морок. Беда, мда, с самими чарами я был знаком, и там не было ничего сложного, просто поток неструктурированного эфира, который вращался и менял свою форму, пока не сталкивался с контуром. Из-за такого воздействия контур легко рвался и тем самым разрушалось преобразование. Никакой тонкой работы, обычный таран, по идее ему можно было противодействовать, но не в бессознательном состоянии. Надо будет разработать щит против такого воздействия, чтобы он поглощал подобный поток эфира. Мне за такую разработку такую премию дадут. Ао, я уверен, в отпуск поеду с такой премией, куда-то далеко. Так, что-то меня не туда понесло. Операция успешно была окончена, все поврежденные ткани из меня удалили и пересадили новые, которые успешно приживались, словно были моим родными. А вот это было интересно, иммунитет не подавили, новых антител не обнаружено, откуда они столько мой плоти достали. Неужели у Дамблдора где-то есть маленький заводик с моими клонами? Будем надеяться, что донором не оказался весь Хогвартс, а то, зная свою репутацию, стоит лишь кинуть клич, как выстроится малая очередь, которая захочет, чтобы их кусочек ягодицы жил на теле Гарри Поттера. Ох-хо-хо-хо, но ничего, я все запишу и соберу силы, чтобы напомнить обитателям Северного полюса, как себя должны вести приличные сиды, а то совсем от рук отбились без контроля и притока дармовой силы. Ага, а вот и Дамблдор, всех остальных выгнали или они просто пошли отдыхать. Старик сидел у камина, ведь какое же английское помещение обходится без камина? Вон даже операционный зал снабжен одной штукой. Профессор сидел в кресле, повернутым боком ко мне, и попивал чай с бисквитным тортиком. А вот мое тело попивало физраствор с огромной концентрацией глюкозы, аж 4 капельницы поставили, в одной из которых было еще зелье, которое ускоряло регенерацию. «Я так понимаю, у вас ко мне множество вопросов», — подал я голос, обозначив, что пришел в сознание. «Нет», — лаконично ответил Дамблдор, отпивая из чашки. «А вот это было неожиданно, я уже в голове прикидывал, как буду выкручиваться и что придумывать. Тогда вы ждете каких-то объяснений, только тех, которые ты хочешь нам сообщить, Гарри». Дамблдор вогнал меня в ступор, шестеренки в голове начали свою работу, а я судорожно пытался проанализировать ситуацию. Неужели мое нынешнее состояние заставило Дамблдора задуматься о своем поведении и измениться в лучшую сторону, или мне выдали наконец-то карт-бланш, а может просто я уже заебал всех настолько, что меня списали с баланса и я теперь сам по себе. Не, ну, это не дело, одно дело не поступить в Хогвартс и уйти на самообучение, другое дело, когда тебя выгоняют из него. Тем более я уже пустил здесь свои корни, или точнее, оплел большую часть Хогвартса своей паутиной. У меня уже было личное сообщество, успехи в учебе, темнолесье в скором времени станет моим. Так что из Хогвартса валить не вариант, и тем более нельзя допустить, чтобы меня выкинули. А значит, надо крутиться. И что, даже нравоучений не будет. Гарри, ты взрослый, самостоятельный юноша, вполне возможно даже старше, чем пытаешься казаться. Поэтому учить тебя я не вижу смысла, заключил Дамблдор в своей спокойной и рассудительной манере. Помочь, направить, да, ломать тебя и переучивать, определенно нет. Даже ремня не дадите, когда я поправлюсь. Дамблдор улыбнулся и поглядел на меня с озорством в глазках, повернув голову. Стоило бы, но мы упустили момент, глупо полагая, что ты в Хогвартс приедешь маленьким мальчиком, которого мы сможем воспитать ремнем. Я продолжил лежать и смотреть в потолок, пытаясь собрать новую картину мира. Я отлично знал, что Дамблдор не был водой, он не настолько быстро адаптировался к новым факторам, но и совсем непробиваемой, монолитной скалой тоже не был. Как я и говорил, он был огнем, солнцем, которое отдает свое тепло и свет окружающим, медленно умирая в собственной термоядерной реакции. И Дамблдор был солнцем не только для меня, а в первую очередь для всех. Я знаю, что у вас множество дел и вы всегда заняты, поэтому весьма удивлен, что вы сторожите мой покой. Поэтому мне все еще интересно, зачем вы здесь? Дамблдор отпил чая и задумался, глядя в камин, потом долил еще чая и, держа в руках чашку, ответил: «Я достаточно силен, чтобы защитить тебя от очередного нападения». Дамблдор тяжело вздохнул, словно собираясь силами сказать мне что-то важное. «Гарри, понимаешь, мы взрослые люди и привыкли смотреть на детей с высоты своего опыта, временами забывая, как быстро они растут, только закроешь глаза и отвернешься, и вот совсем еще юные девочки превращаются в красивых девушек. Понятно, я не тупой, намек и камень в мой огород я уловил, но раз от меня не требуют ответов, то будем молчать и притворяться шлангом. Я ждал, что ты будешь развиваться быстрее других, рассчитывал на определенную скорость. Мне стоило пересмотреть свой план еще тогда, когда ты понял секреты волшебства. И что изменилось сейчас?» Дамблдор молчал и думал, какие слова ему стоит подобрать. «Я увидел тебя без лжи и обмана, я увидел слезы на лице Поппи, я понял, сколько всего ты пережил за наш покой и уют, сколько ты отдал, молча и самоотверженно, чтобы сохранить наш такой хрупкий и шаткий мир. Мораль -33. Давид же гад, вот умеет же, сволочь бородатая. Как-то даже тигры на душе завыли от такого, а я словно ощутил осуждающий взгляд Нади и солидарности. Вот, как от такого великого человека что-то скрывать. Врать ему было необходимо, так как он использует меня. Не поверю, что политик такой величины не расставляет свои фигуры. И проблема конфронтации была как раз в этом. Я собирался играть, и уже играю, а не быть чьей-то фигурой, даже порядка короля или ферзя. Когда мы спасали тебя, я понял, где я ошибался. Я видел в тебе Джеймса, я видел в тебе Тома, я видел в тебя Аластера и Уилкиса, я видел в тебе». Дамблдор прервался, осознав, что список имен не скажет мне ничего. «Я видел в тебе привычных мне людей, за которыми я не замечал тебя, Гарри. Я понимал, что ты необычен, но ты оказался уникален». Я вздохнул, в чем-то Дамблдор был прав, нам удобнее работать с чем-то знакомым, нежели адаптироваться к чему-то новому. Опыт человека, его клетка, решил я поделиться, приобретенной мною, мудростью, которую он строит из своих успехов, а потом опирается на прутья, чтобы построить уютную коробку. А коробка уже закрывает его от мира, но человеку в ней уютно, так он и проживает свою жизнь в уюте. Ты, как всегда, прав, Гарри, но я прожил более сотни лет не для того, чтобы умереть в коробке. Мир вокруг нас уродлив и ужасен, но все же прекрасен, и на наших плечах лежит ответственность, чтобы его изменить в лучшую сторону. На плечах атлантов держится небо. Как я вас понимаю, сам становился не раз жертвой своей коробки, взять тоже волшебство. Сколько лет я не понимал, что попросту другой, ответил я с усмешкой. Поэтому, Гарри, Дамблдор встал и подошел ко мне, чтобы я его видел, после чего склонил голову так низко, что его борода коснулась пола. Прошу тебя простить меня, что я видел в тебе людей, но не видел тебя, прошу, прости меня, и позволь мне искупить то недоверие, что мы, взрослые, посеяли в тебе. Я задумался и стал рассматривать Дамблдора. Ровная спина, склоненная в почтении, тембр голоса, его поза, его опущенные руки. Все указывало на то, что он был искренен со мной, что он готов пройти метаною, и это было важно для него, как часть ритуала психологического характера. Выходит, для него мое доверие действительно важно. Это не была попытка манипулирования, не была попытка вонзить сильнее в меня свои коготки. Уж я-то знаю, как это выглядит, сколько раз я такое проворачивал. Дамблдор хотел на равных со мной общаться, а это что-то дозначило, не только для него, но и для меня. Я прощаю вас, Альбус Дамблдор, не в своей гордыне, а в своем понимании, насколько это важно для вас. Я не просил прощения и не извинялся, я не принимал чужого раскаяния и не хочу, но я принимаю ваши слова и прощаю вас. Спасибо, Гарри. Дамблдор потрепал меня по руке. Это будет началом нашей новой главы. Я не буду ничего с тебя требовать или просить. Когда наступит время, ты сам решишь, на каких условиях мы будем работать. Работать вместе, чтобы сделать этот мир лучше. Привилегия утеряна. Покровитель, АПФП, Дамблдор. Привилегия получена. Союзник, АПФП, Дамблдор. Дамблдор развернулся и направился на выход. Его лицо было спокойным, умиротворенным. Его спина была прямой, а шаг ровным. Казалось, что он сбросил тяжелый груз и теперь ступал легко и свободно. Я не верил в извинения и прощения. Нельзя просто сказать пару слов и откатить назад содеянное. Лишь своими деяниями можно что-то изменить, но это не принесет искупления. Извечная христианская ловушка, что, сотворив что-то, тебе надо лишь покаяться, и все вернется назад. Нет, доверие так не вернуть. Доверие придется завоевать обратно, и это во много раз сложнее, чем его получить изначально. Но теперь все по-другому, ведь не только профессору надо его завоевать, но и мне завоевать его доверие, ведь мы начинаем нашу новую главу. Что же, Альбус Дамблдор, будем смотреть, как изменятся наши отношения, но все же я еще не был готов рассказать все, но с чего-то надо начинать. Вам, наверное, интересно, что случилось с моей рукой. Остановил я Дамблдора, который уже развеял свое кресло. Дамблдор подошел к изголовью моей кровати и поглядел на меня с нескрываемым любопытством. «Очень, Гарри, мы так и не смогли пересадить тебе руку. Когда мы это сделали, она начала отмирать. И это не было проклятием, как у Аластера, не было чьим-то высшим вмешательством. Я не знаю, как это описать, никто не знает». «Пересадить? Где вы это донора нашли?» – спросил я, приподнимая бровь и внимательно осматривая Дамблдора. «Неужели он свою руку пожертвовал? Мы взяли свинью, и я пожертвовал частью своего философского камня, и трансмутировал ее в твою плоть и кожу, заодно создал руку для пересадки. Тебя сильно потрепали, и Поппи сказала, что кожный покров без пересадки не восстановится сам. Тут я бы поспорил, я очень живучий. Погодите-ка, а как же табу на трансмутацию человека? Я, конечно, еще не прочел ту злополучную книгу по алхимии, уж больно всего интересного было вокруг меня, и все времени не найду засесть. Но про это табу, где я только не встречал отсылку, почти в каждой книге по целительству нет-нет, да встретится отсылка. Я его не нарушил, нарушением считается прямая трансмутация, а не получение органов. То есть, табу всего лишь условность? Нет, Гарри, что ты, табу, величайший запрет, наложенный Господом Богом, лишь он вправе менять людей, сотворенных им. Ох, как я люблю всю эту религию и прочие шаманские танцы, вместо того, чтобы искать научное обоснование и копать до истины, эти волшебники просто открещиваются от неудачи. На все воля магии. С одной стороны, так проще ими манипулировать, но с другой стороны, и за державу обидно. И что, никто и никогда не пытался его нарушить. Пытались, многие теряли своих близких и дорогих, пытались исцелить или вернуть из мертвых при помощи алхимии. Но все кончалось одинаково, они встречали незамедлительную кару. Неведомая сила, сотворенная кем-то могущественным, брала страшную цену, нарушивший табу терял органы, примерно, как ты потерял руку. Я прикоснулся к своему левому плечу. Нет, я точно не занимался трансмутацией человека. Эх, надо все же почитать ту книгу, а то вполне возможно я мог провести что-то похожее. Нет, однозначно нет, это не кара за нарушение табу. Я провел обряд самопожертвования, я пронзил себя гунгниром, приковав к Игдрасилю. Дамблдор переменился в лице, на нем появился страх, неуверенность, сомнения и переживания. И не спрашивайте меня, как это он уместил на своем лице, такое надо просто уметь, а Дамблдор умел. И что же ты пожелал, что у тебя отняли руку? Я пожелал остаться человеком. Повисло молчание, Дамблдор думал над моими словами, уставившись своими глазами в мои. Его взгляд был полон сомнений, но в то же время и исполнен гордостью за меня. Ты поступил правильно, Гарри, одобрил мой поступок Дамблдор. Я тоже так думаю, а рука это временные трудности, которые я решу. И, как ты решаешь их сейчас, я коснулся плеча и начал создавать протез. Когда он приобрел свою демоническую форму с шипами и чернением, я приложил небольшое усилие и рука изменилась, став похожей на плоть. Я это называю обратной одержимостью. Гарри, ты же знаешь, что ждет одержимых в нашем мире. Я вздохнул и предложил пройти все тесты, а потом пришлось объяснять весь процесс более детально. Дамблдор вновь сотворил себе кресло, чтобы внимательно выслушать меня. Гениальные люди приходят к одинаковым выводам, вот и Дамблдор поддержал мою идею, что это будет прорывом в целительстве. Я же пообещал, что как только найду время, все изложу на бумаге. Пока было множество трудностей, да и рукой нормально владеть мог только опытный демонолог. Но прорыв совершен, остальное уже доделают волшебники, которые будут развивать отрасль. Осталось лишь опубликовать, под псевдонимом, разумеется, или скинуть результаты наставнику Руалю. Такими темпами я начинаю чувствовать себя Брюсом Уэйном. Я борюсь с преступностью не ради славы и награды. Пробасил я про себя голосом Бэтмена. Коснулись и моего морока, пришлось объяснить, как обмануть разум волшебника. Заодно почему я им пользуюсь, ведь Дамблдор тоже изображал потешного старикана не просто так. У меня были те же причины, я был образом для юношей и девушек, а значит должен соответствовать. А на что может вдохновить увечный калека? Конечно, Дамблдор тут же привел пример Аластера Грюма, но я парировал тем, что в своем новом образе он вдохновлял куда лучше. С чем Дамблдор согласился после небольшого обмена аргументов, работать с умными людьми – одно удовольствие. Коснулись и моих шрамов на голове, пришлось объяснить, что это такое и как оно работает. Чем больше я объяснял, тем более суровым и мрачным становился Дамблдор. В итоге он пришел к выводу, что мы должны скрыть эту тайну, иначе могут счесть эти знания табу или, что еще хуже, упрятать меня в глубины отдела тайн для опытов. Я был солидарен с ним. Выходит, ты становишься языческим божеством, Гарри, шутливо заявил Дамблдор. Один отдал свой глаз за возможность испить из источника мудрости, а ты лишился руки за тайные знания. Я вздохнул, так как эта тема не была для меня шуткой, а очень серьезным выбором в моей жизни. Вы не правы, профессор. Я отдал руку, чтобы не стать божеством, а остаться человеком. Ты прав, Гарри, прости меня за неуместную шутку, мрачно заметил Дамблдор, но потом улыбнулся. Но выходит, ты тогда Геракл, что пожертвовал собой ради блага людей. Ну, Прометея я освободил, так что да, выходит, я Геракл, только не надо меня подписывать на 12 подвигов. Шутливо парировал я. Это было очень познавательно, сообщил Дамблдор, вставая. Надеюсь, я могу тебя оставить одного, шутливо поинтересовался старик, улыбаясь в усы. Конечно, профессор, ведь не только вы сегодня поняли что-то важное, но и я. Хау-хау-хау, оказывается, я еще что-то умею. И что ты понял? Я понял самое главное, я не Альбус Дамблдор. Я мальчик умный и понимаю, что вы готовите меня в преемники, и даже если это не так, то я все равно приду после вас. Гарри, гордыня не самый лучший грех, тем более для таких людей, как мы», — игриво заявил Дамблдор, но по лицу было видно, что такой маленький секретик от меня ему не удалось скрыть. «Я не вы, я не воин в блестящих доспехах, который ведет победоносное войско, вступая в битву с самым сильным противником». Я покачал головой, прикрыв глаза. «Нет, это вы, а не я. Я же демонолог, повелитель великой рати, которой нет числа. Поэтому я могу с уверенностью вас заверить, что я никогда не останусь один». Услышав мои слова, тень растянулась за спинкой кровати и оттуда вышел ваш с двумя воронами на плечах. Ну да, любитель пафоса и всяких красивых жестов просто не мог упустить такого случая. «Правда», — заявил Хугин. Следом за ними, тень вылезла из-под кровати и оттуда выпрыгнул бегемот, держа в зубах месье Батти. Следом, с характерным хлопком аппарации появились вооруженные домовые из Китежа, в кольчуге, шлеме и с бердышами через плечо. Следом появились и домовые эльфы, перекинув через плечо боевые косы. На потолке зашевелился и загудел рой мух, который соблюдал до этого тишину, а по углам, блестя глазами, обозначили себя пауки. Я протянул правую руку и создал морок всех ангелов, что служили мне, так банально дешевле, чем призывать их. Небесное воинство расправило крылья, демонстрируя свои регалии и величие. Желая поддержать меня, вышли и обитатели моего внутреннего мира. Даже Тринити показалась, выведя одного из тигров с собой. Желая поддержать угар пафоса, я создал морок Кустаса, словно призрак он появился у стены и завис, сгорбившись громадой над ритуальным залом. Мне стоит перестать это забывать и тянуть свою ношу в одиночку. А еще тебе не стоит забывать о своих друзьях, которые хотят разделить твою ношу. Тоже верно. В этот момент стали доноситься слова такой знакомой песни, словно тысячеголосый хор пытался дозваться до меня. Я улыбнулся, меня наполнили мягкие и приятные чувства. Вас поддерживают своей верой. Воля плюс 6. Я встал и размялся, сотворив привычный морок вокруг себя. Потом достал из инвентаря одежду и переоделся. Я не был абсолютно здоров, мне надо было отлежаться, чтобы лучше прошла трансплантация, но я бы не был собой, если бы остался лежать, ведь надо столько всего сделать. Что же, меня хотят видеть, пойдемте обрадуем детей. Пойдем, Гарри, поддержал меня Дамблдор, становясь со мной по одну линию, держа меня у своей правой руки. Я не был один, никогда не буду одинок, и пора уже опираться на мою силу, которая будет крепчать по мере того, как будет увеличиваться рать, приближая свое царствие. Вы восстанавливаете волю. Воля плюс 4. 3 января 1992 год. Замок Хогвартс. Пивз, наглый полтергейст. Пивзу очень не нравились те перемены в Хогвартсе, произошедшие за последние полгода, очень не нравились. Эти новые порядки давили на его свободолюбивую натуру словно тиски, из-за чего полтергейст был в очень плохом расположении духа. Впрочем, стоит отметить, что он был в таком расположении духа всегда и до перемен, и будь он чуть более компанейским и открытым товарищем, то запросто был сколотил коалицию из потусторонних обитателей замка против наглого, вредного, самовлюбленного Гарри Поттера, который наводил здесь свои порядки. И новый порядок касался абсолютно всех, картины ходили по струнке, домовые чуть ли не молились на него. Даже дикая, африканская Нунду в Виварии стала спать спокойнее от присутствия мелкого тирана. Уехало 3 упыря, которые жили в заброшенной башне, улетел единственный кокотрикс, которого любил подкармливать Пивз. Сбежали все гремлины, которые ломали вещи учеников, как только их начали ловить. Вывели по указанию мелкого подлеца весь волшебный лишай, который умело паразитировал на детских страхах, а его вот уже 10 поколений Филчи вывести не могли. За все полгода ни одного нового Богарта не завелось. Что там, этот гаденыш даже тараканов всех вывел, а мышей построил пользу приносить замку. А сам замок, дух Хогвартса в последнее время чуть ли не мурлыкал от счастья. Мелкое чудовище и привидений построило, из-за чего пришлось вернуться к расписанию патрулей, установленного директором 3 поколения назад. Теперь даже нельзя устроить открытую охоту в большом зале, наслаждаясь эманациями юных деток, которыми они фанили. И Пивзу было бы плевать на все это, если бы новые порядки напрямую его не коснулись. Сначала были вычищены все его нычки, все, что нажито непосильным трудом, было вынесено и сдано на склад. И даже собаку с аврорами не вызовешь на такой грабеж. Вторым колокольчиком стали детки, которые, завидев Пив, забросались на него с криками: «Гарри Поттер не пасует перед опасностью, так чем мы хуже?» Так что, если раньше от него разбегались дети, чтя запрет на чары в коридоре, то сейчас видели в нем мишень по отработке чар. Пивс поморщился от своих мыслей, пролетая через стену, и тут же нарвался на очередную проблему нового порядка – паутину. Отряхиваясь от паутины, он корчил злобные рожи и отплевывался эктоплазмой. Пауки были всюду, куда ни сунься, всюду была паутина, и будь они акромантулами, Пивс еще их терпел бы, а так, стоит влететь в стену, как натолкнешься на паутину. И даже его призрачная нематериальность не помогала, паутина успешно липла даже к привидениям, и стоило ему прихлопнуть одного паука, как на него открыли охоту и заловили настоящие демонические пауки, которые могли ловить даже привидений. Пивс сбежал и целый месяц провел, восстанавливаясь в алтарном зале замка. Последней каплей для Пивза стал кот, вернее кошечка, которую он пнул старым ботинком, из-за своей вредной натуры. Но, что вы думаете, она пошла и пожаловалась черному коту, который терроризирует Хогвартс вместо него. Его законное и естественное место занял кот. Теперь, если в замке кто-то нашкодничал, все бегут к этому черному проглоту, даже если шалил Пивз. Но на этом все не закончилось. Кот начал на него охоту, находил его везде и всюду, словно ему кто-то доносил. Потом кот стал выпрыгивать внезапно из тени, и два месяца назад их встреча закончилась тем, что кот его съел. Пивс и знать не хотел, откуда кот научился поглощать эктоплазму. Так что ближайшие два месяца Пивс восстанавливался из ничего в сердце Хогвартса, его алтарном помещении. Вновь вернувшись к своему бытию, Пивс уже начал придумывать план мести, но тут вспомнил, что не выполнял все эти два месяца свою миссию, возложенную на него никем иным, как самим Мерлином. И тут нам стоит вернуться к истории злокозненного полтергейста и его появления на свет. Хроники Хогвартса указывают на то, что Пивс достался вместе с замком, но всем известно, что замок построили основатели своими руками, а не заняли имеющийся. И только Пивс знал, что его создал Мерлин самолично. Мудрейший и самый могущественный волшебник своей эпохи преследовал множество целей. Первое, Пивс был связан с духом Хогвартса, тогда только зародившимся созданием, которое мыслило какими-то абстракциями. Пивс стал глазами, ушами и руками духа Хогвартса на долгие столетия. Ломал проклятые вещи, похищал опасные реагенты, доносил на опасные эксперименты, загонял детей в заброшенные классы и не выпускал, пока они не уберутся. Но с новым порядком пришел конец и этим обязанностям. Все опасное и так кем-то изымалось в пользу складов Хогвартса и личных сбережений мелкого владыки. А когда Пивс обнаружил в старых доспехах две бутылки джина в левом сапоге и 1,5 килограмма шишек в другом, и решил их изъять, то неведомые ему чары оторвали ему руку и половину лица, заставив залечь на восстановление. Вторая цель – Мерлин жил в опасные времена, где смерть таилась за каждым углом, поэтому Пивс был обязан держать детей в постоянной боевой готовности. Чем он и занимался при помощи унизительных и откровенно пошлых проказ. Эпоха менялась, менялись и проказы, менялся и сам Пивс. Если его тело разрушалось, он мог себе создать новое, его сознание откатывалось на несколько дней, но запасное всегда хранилось внутри духа Хогвартса. Проблема была в другом: Пивс не был волшебником, учиться не хотел и ему откровенно не нравилось, поэтому тело себе создавало бы как и как получится. Да и сами дети стали более сильными и могущественными, а имея перед собой пример в виде этого их Хаберби Портера, налегли на учебу, да так, что почти все свободное время или тренировались, или учились. Что там, его весьма унизительно две первогодки недавно поставили на место, словно специально его искали, чтобы поиздеваться. И третье, самое главное, по указанию Мерлина он должен был собирать кровь Хогвартса и доставлять ее в сердце. Пивс, когда услышал такой приказ, очень сильно удивился, что величайший волшебник может создать такой замок, но не может создать нормальную систему кровообращения. Но как оказалось, Мерлин может, но замок будет расти со временем и меняться, а значит узлы изменят свое положение. Мерлин знал об этом и возложил на Пивза собирать излишки, предупредив, что случится нечто ужасное, если разорвется узел. Вот и сейчас Пивс проверял очередной узел, дух Хогвартса отодвинул камни и обнажил узел, надежно спрятанный в стене. Пульсирующий цилиндр, заполненный на 3/4 серебристой жидкостью, кровью Хогвартса. Пивс стал материальным, стряхнул с себя паутину и протянул к цилиндру свои руки, которые оканчивались коготками, которые он вонзил, как иглы, в цилиндр. Кровь Хагвартса стала струиться по его внутренним каналам, наполняя пузырь внутри его материального тела. Пивз стал раздуваться, пока не стал походить на бочку. Что же, теперь надо долететь до сердца и скинуть там все. Так, так, так, а я все думал, кто этим занимается. Послышался тихий, вкрадчивый голосок за его спиной. По спине Пивза пробежал табун мурашек, и он сглотнул, отчего испугался еще сильнее. А сам факт того, что он испугался, не умея испытывать страх, вогнал его в еще больший ужас. Пивз медленно поворачивал голову, из тени к нему вышел тот, кого он меньше всего хотел видеть, Мордретов сын и внук феи Морганы, Гарри сожри его дракон Поттер. Глаза мальчика налились кровью Хагвартса, на его руке блеснули два перстня, Пивза моментально впечатала в стенку. К счастью, Хагвартс уже прятал узел, и об этой тайне никто не узнает. Пивз собирался молчать до последнего, так как, став нематериальным, расплескал бы кровь Хагвартса, тем самым подвел бы Мерлина. А Мерлин был единственным волшебником, которого он уважал. Так что Пивз попробовал банально аппарировать, но ничего не вышло. Его поймали. Пивз икнул и начал судорожно молиться Мерлину, Ахурамазде, Иисусу, Йоксатату, Одину, в общем, всем тем, кому справляли обряды основатели, а он нахватался. Равина была в ярости и очень серьезно на меня обиделась, из-за чего заперлась в моем домене, где потратила часть своей воли, чтобы забаррикадироваться. Я оставил Надю, чтобы она присмотрела и постаралась убедить Равину выйти. Сам же я судорожно метался по домену и думал, где бы мне достать антикварной мебели, чтобы обставить нашу гостиную. Если бы я не распродал с молотка все из выручай комнаты, было бы полегче, но все было направлено, или в аукционные дома, или оставлены в Хагвартсе, как наследие основателей. Так мне еще надо быть очень осторожным, абы какая старая рухлядь не подойдет, это же мебель для гостиной. Женщины подходят к выбору таких вещей очень щепетильно, куда более тщательно, чем к выбору платья и туфелек. Ведь платье пару раз надел, а мебель будет в гостиной стоять все время, и ее надо показывать гостям. Я остановился, ненадолго замер и задумался. А когда это мы с Равиной успели пожениться, что она устраивает такие мансы? А, если быть точнее, то с каких пор я стал их терпеть? Видать, это у женщин всегда так, достаточно пожить на квартире у парня за его счет, и они начинают борзеть и проверять границу дозволенного. Я похлопал себя по щеке, нет-нет-нет, что-то тут не так, пора ее поставить на место. Я направился уверенным шагом к комнате, где себя запечатал Равина, оттолкнул Надю и коснулся рукой стены. Это мой домен, и я им повелеваю. Стена раскалилась до бела и оплавилась, открывая мне ровный, овальный вход. Равина сидела напротив стены по-турецки, ко мне спиной. Я обижена на тебя, и не буду разговаривать, пока ты не извинишься и не купишь новую мебель, заявила Равина, не оборачиваясь ко мне, скрестив руки на груди, так еще и фыркнула. Я не буду делать ничего из перечисленного, сказал я суровым, ровным голосом, благо взрослое тело в доме не позволяло. Равина повернула голову и с вызовом поглядела на меня, после чего вскочила и подошла вплотную, тыча мне в нос пальцем. Значит так, слушай меня сюда, начала разоряться Равина. Я глубоко вдохнул, старательно вложил побольше воли в руку и отвесил обратной стороной ладони Равине леща. Удар был достаточно сильный, чтобы она заткнулась, схватилась за начавшую опухать щеку и упала на задницу. Я же поглядел на нее сурово и указал на нее перстом. «Слушайте меня очень внимательно, Равина Ривенкла, я не ваш зять, не ваш муж, не ваш брат, не ваш сын. Я человек, который уважает вас, как основателя, ученого и человека, который испытывает к вам трепетные чувства и пытается спасти вашу жизнь. Я хотела начать, Равина, но я перебил. Никаких я. Я не буду носить вас на шее и сдувать пылинки. Ваша гибель, сильный удар, но знаете что? Я утрусь, а человечество переживет. Поэтому кончайте вести себя, как избалованная девочка, которой вы притворяетесь». Равина насупилась и стала тяжело дышать через нос. Она встала, отряхнула юбку, щека налилась синевой. Равина при этом старалась не смотреть мне в глаза. «Я не буду извиняться», — заявила Равина, пряча руки за спину и смотря в пол, как нашкодившая школьница. «Я и не прошу. Я прошу, чтобы вы, Равина Ривенкла, начали себя вести, как взрослая, умная, мудрая и самодостаточная женщина, коей вы и являетесь». Я сосредоточился, и в руке у меня появился небольшой блокнот в красной обложке. Я достал из кармана ручку, поднял ногу, согнув в колене, поставил на нее блокнот и записал в нем. Устроила истерику по поводу мебели в гостиной башни. «Что это ты пишешь? Это книга проказ, вы взрослые, и я не буду терпеть от вас истерик или воспитывать вас, я буду записывать. И когда верну вас в мир живых, выпарю за каждую вашу необоснованную истерику». «Ах, значит истерику». Я поднес перо к листику, и Равина сразу заткнулась. Мы еще постояли так, глядя друг на друга. Равина продолжала дуть щеки и смотреть на меня с укором. Я закрыл блокнот и спрятал в карман плаща. «Браслет? Нет», — сходу ответила Равина, скрестив руки и поглядев злобно на меня. Я развернулся и ушел, ничего не говоря. Я сделал ровно 13 шагов прежде, чем услышал: «Гарри». Я не остановился, Равина бросилась ко мне следом и заключила со спины в объятия. «Гарри, постой», — пискнула Равина, прижимаясь лицом к моей спине. «Равина Ривенкла, Гарри, зачем ты так со мной? Мне надоело, я не просил вас становиться моей дочерью или избалованной принцессой, но ты же понимаешь». Я перехватил рукой браслет и развернул леди к себе лицом. Равина безвольно повисла, а я зарядил ее волей до краев. «Равина», — сказал я, глядя ей в глаза, — «я понимаю, что наши отношения зашли куда-то не туда, я понимаю, что виноват в разрушении гостиной, но я нигде не соглашался сидеть под каблуком и выслушивать истерики. Я хочу равных отношений, а не быть подстилкой очередной истеричной принцессе». Равина хотела что-то ответить, но замолчала, тяжело дыша она отвела взгляд, но ничего не сказала. «Мне не нужны оправдания или извинения, я никогда не прошу от людей того, что не делаю сам. Поэтому, леди Ривенкла, пересмотрите свое поведение, но мне одиноко. Я готов разделить ваше одиночество, но я не буду исполнять ваши капризы». «Хорошо», — пробубнила себе под нос Равина. «Но, когда ты меня вернешь, я хочу, чтобы я была маленькой девочкой, я хочу, чтобы ты подарил мне детство». Я отпустил ее запястье и наклонил голову на бок. «Я ничего не обещаю, но будем смотреть, если получится, то я выполню эту твою прихоть». Равина насупилась, чем-то напоминая обиженную Пенси. «Разве ты не хочешь тоже детства, чистого и беззаботного, как у других детей?» «Нет», — честно ответил я, — «на земле ноль у меня уже было детство, и мне его более, чем достаточно, а здесь я должен быть взрослым, а у меня не было, поэтому я хочу побыть ребенком». «Не за мой счет», — Равина поникла. Я продолжил идти обратно на полянку, Равина плелась за мной. «И что теперь?» «Теперь надо своими руками восстановить гостиную. Вот тебе книги, приступай за работу». «Пфффф, я тебе что, Хельга?» Я поставил стопку книжек на небольшой столик и создал рядом удобный стул. «Я не прошу тебя строгать, ты напишешь дизайнерский документ, по которому я уже все изготовлю, да мебель не будет антикварной, но бегать и собирать ее по твоей прихоти я не намерен. За неимением пергамента, пишем на папирусе», — заявила Равина, усаживаясь принципиально на траве и раскрывая первую книгу. «Дизайн интерьеров, фэн-шуй. А ты что себе думала? За тысячелетия люди серьезно стали подходить к организации своей жилой площади». Равина вздохнула и стала вчитываться в теорию. «Я же направился наружу, чтобы заняться другими делами». Равина проводила своего героя взглядом, после чего почесала больную щеку, которая стала опухать. А потом он удивляется, что столько девушек за него замуж хотят, — пробубнила себе под нос Равина. Каникулы шли своим чередом. Я сидел на зельях и сращивал трансплантированные участки кожи, развивая контроль тела, доводя работой своего организма по пипам Фрида седых волос. Остальное время занимался теорией, роясь в книгах из башни, углубляя свои познания в пактах и обрядах. Равина засела серьезно за интерьерный дизайн, даже ландшафтный дизайн затребовала. Девочки занимались какими-то своими делами и не отсвечивали, чем меня радовали и в то же время ужасно напрягали. Прям не Новый год, а экватор какой-то на хребтах безумия, где все хотят пересмотреть отношения со мной, но может оно и к лучшему. Волейбольная же команда испытывала на себе синдром Дембеля. Вернувшись к обычной своей жизни, они просто не знали, куда деть свою неуемную энергию. Так что доставалось всем, кто под руку лез, кроме меня. Меня такими фокусом не проймешь, да и отношения у нас на совсем ином уровне. Досталось в целом всем. Привычная рутина получила живительную струю событий, и многие стали меняться. Ученики налегли на теорию с практикой, педагоги стали лучше выполнять свои обязанности, а не тупо употреблять всякое. Только Рон Уизли оставался островком спокойствия и постоянства, но он тоже затих. Даже бегемот перестал шугать профессора МакГонагалл и пытаться доебаться до бедной Нунду. Бедный леопард из Африки просто скучал по родной саванне, и стоило мне выгулить девочку, как Нунду стала вести себя спокойнее и даже миролюбиво. А что, Ригбель может переместить меня куда угодно с любым грузом, вот я и выгуливал кошечку. А благодаря моему трофею ко мне кошачьи относились хорошо. Но недолго я радовался спокойным денькам в библиотеке, сработала ловушка, которую я давно поставил. В Хогвартсе была развитая система лей-линий, в узлах которой были помещены специальные резервуары для синтеза серебра, и мне давно хотелось узнать, кто из них подворовывает. Поэтому, получив сообщение, что к узлу кто-то пролез, я позвал Ваша, к моей удаче он был рядом, и мы по тени устремились к месту с узлом. Стоило появиться, как я увидел Пивза. Про этого проказника я знал только из книжек, почему-то вживую он мне не попадался, а ведь согласно канону он должен был меня в запретный коридор отправить. Но у меня здесь золотого трия нет, как и дуэли с Малфоем в полночь. Ну вот и познакомились. Я сразу же ударил по нему пачкой заклинаний, чтобы не рыпался, как в материальной форме, так и в форме привидения. Заодно создал у него свое ноу-хау, два контура, которые закручивал в две спирали эфир, тем самым блокируя создание контуров и аппарацию. Чтобы противостоять такому, надо иметь глаза, как у меня, а у Пивза их не было. Я отлично знал, что полтергейст – явление, а не объект, так что приступим к тому, что обычно делают Поттеры с неизвестным объектом – вивисекции. На визги и завывания Пивза я не обратил внимания и прикоснулся к нему, погружаясь в его эфирное тело. Что я могу сказать? Демон обыкновенный, правда не совсем, и новую информацию я вычленил. Первое – это контур, который отвечал за проекцию разума в наш бренный мир. Он был несколько иным, скорее что-то ближе к моему протезу, а значит его разум был где-то здесь. Второе, у него были очень интересный контур, подключенный напрямую к эфирному телу, позволяющий ему переходить куда-то за грань нашего мира, но держаться при этом на его границе, что-то очень похожее на способность ваша и бегемота, но в иной плоскости. Наверное, такое есть у всех привидений, кроме линий, отвечающих за сам переход, но где мне достать привидение, которое позволит себя изучить? Ну, и третье, а это уже самое интересное, у него была специальная оболочка для хранения эфира и не просто эфира, а в конденсированном его виде. А вот это было интересно, проблему хранения эфира я решил, как говорится, в лоб. Был мифрил, который отлично держал в себе эфир и был самым лучшим его проводником, настолько он был хорош, что из него можно было делать контуры. И эти контуры работали, как часы. Проблема, они были слишком объемными и на тонкие настройки не работали, драгоценные камни лучше служили вместилищем заклинаний. Да и если делать из них батарейки, эфир очень быстро испарялся. Второй материал был рихолк. Согласно легендам, его умели делать атланты, которые передали знания эллинам, а те, в свою очередь, передали знания миру. Рихолк был полностью непроницаем для эфира, и его можно было использовать как хранилище, но батареи из них аховые. Представьте себе баллон под давлением, которому вы сбиваете клапан каждый раз, когда пытаетесь получить из него газовую смесь. Так что я помещал мифрил, уложенный слоями в оболочку из рихолка, и получал какие-никакие, но батареи. А тут было естественное образование для хранения эфира, и не просто эфира, а конкретного его цвета, серебра. А серебро – это совмещение всех цветов эфира, и из него можно получать любой цвет. До поступления в Хогвартс, вернее командировки в Сказания, я пользовался исключительно золотым цветом. В общем, бери, копируй и строй батареи, но что-то мне подсказывает, что для таких батарей мне нужен будет демон, чтобы удерживать серебро. И в этом я видел большую проблему. Стоит крикнуть про серебро в ритуале поиска, это было сродни уронить мыло в тюремной душевой. Тут же вокруг твоей жопы выстраивается очередь желающих ее помацать. Так что надо вертеться и думать, как мне эти батареи внедрять в мой обиход. Но знание есть, спасибо Пивзу. Так, что еще здесь есть? Ну понятно, прямое подключение к источнику Хогвартса, пару вредительных заклинаний, развитая система эфирного тела где-то уровня рангоса и батареи для личного пользования в количестве 8 штук на 500 единиц каждая. Жаль, мне очень нужны знания про структуру эфирного тела ранга А, только, где бы их достать? Я осмотрел Пивза, размышляя, что с ним делать дальше. Пивз был гуманоидом, две руки, две ноги и одна голова, которая была непропорционально большой относительно тела. Огромный рот, почти от уха до уха. Из оружия когти на руках и острые зубы во рту, но кусаться не пробует. Кажется, он молится. Ну и ладно, у демонов хватает причуд, все же они гости из иного мира. Одет был Пивс своеобразно, черный фрак с дисгармонирующими брюками, фиолетовая рубаха с рюшечками, туфли с очень длинным носом, что те аж сворачивались в спираль, и шутовской колпак с колокольчиками, зачем только он ему. «Что же мне с тобой делать? Отпусти меня, Гарри Заглотер, я тебе еще пригожусь». «Не, ну после фразы по всей классике жанра сказаний, не отпустите уж тем более навредить, было себе дороже, но и не получить ответы было бы глупо, а значит, а почему Заглотер?» «Ау, ночной горшок решил узнать именно этот вопрос», — начал кривляться и поясничать Пивс. «Неужели ничего лучше в твой садовый горшок не пришло, а толку? Между прочим, я величайший полтергейст, живущий со времен основателей, мне открыты тайны, о которых ты и помыслить не мог». Под конец фразы Пивс протяжно завыл. Как рассчитывается компенсаторная реакция статического накопления заряда в контуре третьего порядка с направленным вовне плюсовым зарядом? Повисло молчание и, кажется, Пивс подвис. «Чё?» – переспросил Пивс. «Хуй тебе через плечо и вача, хули ты мне тут горбатого лепишь? Знаешь тайны? Выкладывай. Я про нормальные тайны, а не теоретическую нудятину. Так, чем ты мне пригодишься тогда?» Ну и начался торг, из которого у Пивза ничего не вышло. Я был демонологом и мог призвать с десяток Пивзов к себе на службу. Карта замка была составлена, кроме совсем глубоких уровней подземелья, туда пауки наотрез отказались лезть. Сплетни, новости и слухи мне ваш пересказывал, за жизнью школы у меня пауки следили, гадости и мерзости за меня бегемот делал, на порядок успешнее Пивза. Это мечта Саши Грей, даже пару проказ бегемота себе хотела приписать. Вот наглец. В общем, торги не клеились, и Пивс иссяк на идее. «Скажи ему, что синие розы распустились на сером снегу», — подала голос Равина, притаившись у меня за левым плечом. Я обернулся. Мда, что-то я переборщил тогда с ударом, щека опухла и выглядела как флюс. Но шифровку передал, отчего Пивс подвис в очередной раз, смотря потерянным взглядом своих черных зенок в никуда. «Значит, леди Ривенкла вернулась, час Мерлина близится. И когда ты собиралась мне это сказать?» — спросил я Равину, обернувшись к ней. «Слушай, Гарри», — Равина закрыла свою попку ладошками. «Пивс, творение Мерлина, а так как я обоих мудаков не перевариваю, я знаю только три командных шифра. Развоплотить, подчините командное для начала часа Мерлина. То есть ты не знаешь, что делает это существо и зачем было создано? Может, и знала, но ты сам понимаешь, у меня большая часть моей памяти, а не вся, остальное досталось от Тома. И уж, извини, про Пивза я многое не оставила. А про час Мерлина, ну, когда бы нашел других основателей, надо было бы обсудить, но опять же, я не помню, честно. Я задумался о своих дальнейших действиях. С кем ты там говоришь, кочерышка, что совсем друзей нет, вот и придумал их. Слушай, ты же можешь больше, почему так слабо? В смысле, ну, ты мог бы меня назвать хуй-заглотер, говноголовый, и вообще по матушке пройтись, она той еще горячей штучкой была, наверняка, что-то дознаешь. Пивс насупился и попробовал раздуться от обиды еще сильнее. «А-а, ты не можешь». «Б-б-б, не могу, теперь можешь ржать». Ржать я не стал, а решил узнать, что почем. Оказалось, все просто, периодически директора проводили над ним ритуал, который отрезал ему возможность по матушке выражаться. И Дамблдор, оказавшись в кресле директора, провел его одним из первых. Ну, у профессора был к бранным выражениям особый счет, сам не выражался и давил авторитетом, чтобы другие не ругались. Но мне и дяде Севу на его авторитет как-то похуй было, мне капитально, а дяде Севу, только когда он строил из себя прилежного педагога. Ритуал я решил не снимать, а то меня точно заставит поставить что-то покруче, я же непризнанный магистр ритуального волшебства и член попечительского совета, так соответствуй. «Так, где леди Ривенкла?» – забеспокоился Пивс. «Там, где надо», – отрезал я. «Я же могу». «Ау, ты решил меня запугать? Ну-ну, давай, рассказывай, я послушаю», – сказал я своим замогильным тоном, доставая трубку вождя и беря ее в рот. В общем, Пивс сжался и начал весь трястись, старательно губами шепча какие-то молитвы. Я же не терял времени даром и коснулся его, используя все свои знания. Я начал ваять ему новое тело, убрал лишнюю массу, сделал его более тощим и долговязым, На его улыбку добавил алой помады, лицо выкрасил в белый цвет и добавил множество трещин, волосы сделал, чтобы всегда торчали и покрасил в зеленый цвет, сделал длинный вытянутый нос, фрак сменил на фиолетовый костюм в полоску, добавил желтую жилетку и зеленую рубаху с фиолетовым галстуком. Вот так намного лучше, а то чучело летает тут, а теперь хоть выглядеть будет соответствующе и согласно моде эпохи. А теперь запомни, я здесь новый господин и владыка, Хогвартс, моя вотчина, я могу сделать с тобой все, что я пожелаю, поэтому служи мне верой и правдой и будешь возвышен, как остальные мои слуги. Скажи ему следующее: словом царя Соломона и силой восьми триграмм, подчинись моей воле, и сделай такой жест, подсказала Равина и показала что-то вроде козы металлистов, но то скорее что-то из египетской риуталистики. Я повторил все и почувствовал, как обретаю привычную связь с демоном, который был полностью в моей власти, а это открыло мне путь туда, где хранилось его сознание. Тринити тут же отрапортовала о получении новой привилегии, значит, все сработало. Пойдем, поглядим, куда ты носишь серебро, сказал я, снимая с него заклинание. Я не скажу тебе, где сердце Хогвартса, тут же взбрыкнул Пивс. А мне и не надо, я и так знаю. Откуда? Неподдельно удивился Пивс. Я Гарри Поттер, ебать тебя и Мерлина в сраку, огрызнулся я. Сердце Хогвартса лежало там, где ему и положено было находиться, в самом центре замка. Пока мы наворачивали круги в поисках входа, я корил себя за коробочное мышление. Вот, что мне мешало взять бумагу и нарисовать карту Хогвартса. Тогда бы точно стало очевидно, что вот здесь вот находится колодец на два этажа, в который нет ни входа, ни выхода, ни даже слухового окна. А значит, там хранится что-то невероятно интересное, и ладно бы я один, так этого не замечали и исследователи Хогвартса. Начинаешь верить в теорию заговора и в то, что директор что-то скрывает. Сделав не менее 10 кругов на всех трех этажах, я стал идти вдоль стены и прощупывать линии. Ага, вот здесь линия уходит внутрь, а не продолжает идти вдоль стены. «Прошу, открой дверь», — сказал я вслух, все еще касаясь стены. Сначала ничего не произошло, но после 15 секунд камень дрогнул и начал наезжать на меня. Выехав из стены, камень разошился по сторонам, обнажая дверь. Дверь была серого цвета и на ней мозаикой была выложена синяя роза, под розой располагалась выемка. «Можешь на меня не смотреть, я не помню, где моя фамильная печать, спроси мою непутевую дочь». Но расспрашивать леди Грей у меня желания не было, тем более сообщать, что я нашел святая святых. Я коснулся выемки и стал ее внимательно изучать, во всех доступных мне спектрах, примерно прикинув, что надо и какой контур должен дополнять контур в двери, я сел на корточки и стал рисовать схему. Равина оперлась на коленки и внимательно из-за моего плеча наблюдала за чертежом, при этом очень близко держа свою голову рядом с моей. Ух, опять весна давит на нижний мозг, а она приятно пахнет. Нет-нет, не о том думаю. Хотя, почему это она пахнет? Я принюхался, Равина отшатнулась и уставилась с испугом на меня. Нет, показалось, уже галлюцинации мучают, надо пойти мышек трахнуть что ли, пар спустить.